Территория ордена. Остров Нью-Хевен. 22-й год, 38-е число 7-го месяца. Суббота. 27:10. Как я и предполагал, ближе к наступлению полуночи народу в ресторане и баре только прибавилось. Я подошел к столикам, и ко мне сразу же подлетела черная девушка в черном же платьице, выступавшая здесь в роли метрдотеля. «Вы будете один, сэр?» «Скорее всего». «Прошу вас, сэр». Она показала изящной рукой на ряды столиков. «Вы хотите сидеть поближе к музыкантам или подальше?» «Лучше подальше». «Прошу сюда, сэр». Калипсо я любил, и играли музыканты очень хорошо. Но с дальнего столика удобнее было осматривать весь зал. А именно это мне и хотелось сделать. Рассмотреть присутствующих как можно внимательнее. Вид на публику обычно тоже о многом говорит. Девушка предложила мне меню и аперитив, и я заказал кровавую Мэри, после чего она быстро удалилась. Английский у нее был прекрасный, но тоже с намеком на акцент, и похоже, что акцент французский. Я разговаривал с троими из персонала, и у всех разное произношение. Откуда их набирают? Из Старого Света или уже здесь? Я прихватил из номера сложенную пополам компактную и не слишком подробную карту острова, на обороте которой был список мест, обозначенных на самой карте числами и кружочками. Еще там были несколько заметок. Пробежал их глазами. Интересно. Остров большой, это 80 на 100 километров. Примерно половина острова, или даже несколько больше, была обозначена как частная собственность. И посещение ее залетными туристами без приглашения не приветствовалось. Никаких подробностей и обозначений на этой территории не было. Дороги были нарисованы до границы и обрывались. По карте можно было понять, что остров представляет собой почти правильный овал, с поправкой, естественно, на природную неровность. Запретной была нижняя часть овала, южная. Северная же представляла собой типичное курортное место, предназначенное для богатых туристов. 7 гольф-клубов, из которых 2 обозначены как частные, а 5 публичные. Названия частных гольф-клубов очень характерны. Нью-Аугуста и Сент-Эндрюс-Нью-Курс. Самые-самые в Старом Свете, второй даже выполняет функции организации, определяющие правила самой игры. Даже ПЖА на это не претендует. Рельеф острова был очень правильный. Он понижался к берегу и превращался в настоящие горы к середине. По незапретной территории были разбросаны тут и там какие-то комьюнити с ничего не говорящими названиями. Некоторые принадлежали гольф-клубам, некоторые существовали отдельно. Хорошая дорожная сеть. Основная дорога окружала остров и извивами поднималась к его центру, где терялась в частной собственности, и от нее отходили в сторону центра остальные. На берегу находилось несколько отелей. Понятно. Все интересное под запретом. Вопрос. Отелей много, много жилых комплексов, а вот информация об этом острове на материке практически отсутствует. Знаю только, что есть такое и что для богатых. Неужели этот малонаселенный мир родил уже столько богатых, и при этом они все как один держат язык за зубами? Сомнительно. Значит, сюда едут из Старого Света? На поток поставлено? Надо интегрироваться в местные компании. Поговорить, выпить. Девушки из бара наверняка могут знать о посетителях достаточно. Те напиваются здесь до зеленых соплей, наверняка перед девицами крылья расправляют. Такой вот, мол, я орел. Значит, этих тоже надо поспрашивать. Может, выболтают чего-нибудь интересное. Какой список вопросов? Как они попали сюда? И где это самое место, откуда поют обратно? Не вот это на карте, под 8-м номером. Пассажирский терминал у самой границы запретных земель. И все, достаточно. А еще у нас на очереди мистер Родман, который что-нибудь доскажет. И после того, как я приму его предложение, хорошо поторговавшись, надо встречаться со Светланой. И хоть бить ее, хоть целовать, но вытянуть из нее максимум. Под соусом... Я ваш, буржуинский. Пригляделся к публике в зале. В основном мужчины, что не мудрено здесь, лет от 40 до 60. Так, часы. Часы. Вот что важно. Какие у них часы? Наверняка кто-то из них не имеет часов местных. Местные? Только электронные с 30 часами, причем с последним часом на 12 минут длиннее стандартного. А как такие механические сделаешь, если стрелка должна два раза круг обежать, а длинный час всего один? Если только весь циферблат на 30 делить, но тогда на них смотреть будет сложно. Часы, черт бы их побрал! А мне бегом в номер надеть свои, которые я по незнанию привез, вместо того, чтобы продать. Часы у меня с собой хорошие, дорогие. Брегет золотой, классический, с автоподзаводом. Знающий поймет. Я их вместе с одеждой положил, которую, как думал, уже и надеть не придется. И нацепить их на руку самому, для маскировки, если люди в обычных часах ходят. И календарик поправить по-земному. Скажем, извините, они тут останавливались у меня, долго не носил. Хочу снова на земное время подстроиться. Не подскажете, какое там сейчас число и час? Вон, компания через столик, трое мужчин и женщина. Мужчины так сидят, что левого запястья сейчас ни у кого не видно. А у женщины часы земные, я их сразу опознаю. Тиффани, квадратные, коллекция «Атлас», на шелковом ремешке с бриллиантиками по периметру. Но женщина их и просто так надеть может, как украшение, независимо от продолжительности суток здесь. Чтобы нормальная женщина поменяла Тиффани на местные электронные, да еще выйдя в ресторан, да не в жизнь. А вот ее спутник, сидящий ко мне в полоборота, жестикулировать начал. Ну, Rolex я сразу узнаю. Такие вычурные, наглые, лезущие в глаза вроде золотого слитка, только на отдельные детали разложенного. Кроме них никто не делает. А вот циферблата не видно. Может быть, специальные заказы завелись для местных, богатых и знаменитых. Все может быть в обоих мирах. Надо ближе смотреть. Поужинаю и в бар пойду. На ужин мне подали вырезку «Шатобриан» и отличное красное вино из Бордо. Не старое, но удачного года, в полубутылке. И тоже из Старого Света. Если бы не странное поведение отдельного отельного персонала, можно ставки делать, что остров этот где-то в Карибском море находится. Подозвал официантку со счетом. Хотел на цены взглянуть, но она просто взяла мой ключ от номера и прокатала его в машинке. И все. Ну, так тоже делается, например, на кораблях, когда ключ от каюты является платежным средством. А когда причаливаешь, то разом за все расплачиваешься. А расспрашивать пока не хотелось. Не стоит заранее внимания привлекать. «Скажите, а говядина у вас местная или тоже оттуда?» Я постучал пальцем по бутылке вина. «Говядина местная, из Техаса, сэр», — прилежно ответила официантка. «Спасибо», — кивнул я. «Все было замечательно». «Опаньки! А вот это уже интересно!» Я на нее снизу смотрел, когда она у столика стояла, и в глаза мне ее ноздри бросились. Ноздри слишком заостренные, у кончика носа так только после пластики бывает. И нос у нее не совсем африканский, а так, чуть-чуть, для приятного экзотического вида. И грудь слишком правильная, похожа на имплантанты. Небольшая, как на обложках журналов для анонистов, которые продаются на заправках по всему миру и стоят на нижней полке, а умеренного размера, изящная. Что мы с этого получаем? Пусть в наши времена не такие уж великие деньги надо заплатить, чтобы сделать грудь и нос, но после этого работать официанткой с интимными услугами? А почему бы и нет? Так делают, по Амстердаму вон по красным фонарям погуляйте, в окошке посмотрите. Там у половины все от лучших хирургов. Так-то там, где они себя... на себя работают и дерут с пьяных туристов немилосердно. А здесь ведь этим отель платит. Так много платит, что окупается операция? Или с операции работа здесь начинается? Они все чернокожие. Такие живут и в Дагомее, и в Суданско-Нигерийском халифате. А там богатства особого народ не нажил, это я уж точно знаю. На пластику и там бы пришлось жизни пять копить, если не дольше. Что-то здесь не сходится. Раздеть бы ее, посмотреть на остальное, насколько там хирурги наработали. Она еще на службе сейчас нельзя. Зато на других можно, которые из бара. Если в официантку кто-то инвестировал, то в девушек специально для таких целей здесь предназначенных еще больше, небось, вложили. Короче, срочно в бар, все дороги ведут туда, будто в Рим. И все же зашел в номер, часы взял и положил в карман, а местный тоже снял и в другой убрал. Посмотрю, что там у людей на руках, и надену соответственно. В баре было не то чтобы людно, но и не свободно. Девушек было в меру, чуть больше, чем посетителей, все составляли кому-то компанию. Я присел за стойку на высокий табурет, слева от компании из двух мужчин, говоривших с американским акцентом, и четырех чернокожих девушек. Присмотрелся к девушкам сначала. Так и есть, все тюнингованные. Носы, губы, грудь у одной в белом топе явно еще и живот сделан. С этим все понятно. Так они лучше выглядеть стали для европейского глаза. Я об африканских канонах красоты ничего сказать не хочу, да и не могу. Они у нас разные, каноны эти. Я знаю, что в истинно африканских списках достоинств даже желтые белки глаз числятся, а для нас это показатель больной печени. И поэтому те негритянские красотки, которых мы на MTV видим, все туда идут прямо из-под ножа. И делают их так, чтобы европейцу приятнее смотреть было. Под Барби подгоняют. Вспомните, у всех даже волосы прямые, а такие разве у них бывают? Найдите хоть одну африканку с прямыми от природы волосами. А почему так делают? Потому что музыку надо продавать, и поющая должна вызывать сексуальное желание не только у братьев из гетто, но и у тех, кто за музыку платит, покупает пластинки, то есть у белых. У многих из них даже бедра дорабатывают, отличаются они формой у европеек и африканок. Вот и здесь то же самое. Над каждой поработали. Затем взгляд вниз перевел, на руку соседа. Да не маши ты рукой, потом с ней поговоришь. И есть контакт. Рука на стойку легла, замерла. Патек обычный, старосветский. Никаких специальных циферблатов, все как обычно. Римские цифры почти правильные, 12 делений. Кстати, знаете, почему почти правильные? А вы найдите часы неплохие с римскими цифрами и на четверку посмотрите. Посмотрите, посмотрите, не поленитесь, сразу поймете, о чем это я. Вот и у него почти. А у второго что? А второй в электронных, только не таких, как у меня, а в золотых и даже с виду стильных, с черной пластикой экрана, оправленной в золото и черный желак. Дорогая игрушка, совершенно незнакомая и наверняка местная. В старом свете уважающий себя человек электронный ни за что не наденет. Значит, второй местный получается. Говорят о ерунде какой-то, из разговора ничего не выудишь. Ладно, пора. Достал из кармана старосветские часы, стукнул несколько раз ими ребром по ладони, чтобы маятник раскрутить, к уху поднес. Есть, затикали. Вытащил шпенек, чтобы стрелки передвинуть, и к сидящему справа от меня мужику обратился. «Прошу прощения, мне надо время выставить, у вас часы точно идут?» Он ничего, не удивился ни капли. Подставил руку так, чтобы мне поудобнее было, затем спросил. «Давно уже здесь? Счет времени утратили?» Попутно он отсалютовал бокалом. «Убрал эти, когда сюда приехал, и забыл. Я отсалютовал ему своим. А теперь уже не пойму даже, день какой с той стороны». «Да, здесь такое случается», — понимающе кивнул он. «Я когда в первый раз приезжал, то точно так же все получилось». «Ну что, еще вопросы есть?» «Приезжал он, понимаешь». «Давно сюда ездите?» — спросил я. «Около 2 лет. Земных я имею в виду». «Часто?» — продолжал я его разводить на треп. «Часто не получается. Пару раз в год удается вырваться». Он чуть поморщился. «Была бы возможность, вообще отсюда не уезжал». «Когда обратно планируете?» «Послезавтра, а вы?» «Я пока еще здесь, дела не закончил», — ответил я. «По делам здесь?» — спросил он, хлебнув пиво. «Я просто так, в отпуск. Купил здесь дом в Пурпурном саду, так и езжу. Гольф, девочки, прочие удовольствия. А вы чем занимаетесь?» «Я узкий специалист по столь же узким отдельным военно-техническим вопросам, так сказать, проще», — улыбнулся я, словно извиняясь за глупый ответ. «Объяснять намного дольше». Он засмеялся. «Да, кого тут только не встретишь. А я на Мэрил Линч работаю. Я Том, это Джейк, он местный». «Очень приятно», — протянул я руку сначала ему, потом его приятелю. «Я Андрей, выпейте?» «С удовольствием». «Вы что пьете?» «Я пью местное, Хофмейстер, а Джейк — Гиннес». «Логичнее было бы наоборот». Том захохотал. «Естественно. Но чужой кусок всегда вкуснее. Правильно, детка?» Он увесисто шлепнул девицу по попке. Та захихикала и сказала: «Да, сэр». «Прекрати меня сэром называть. Зови папочкой, а то папочка рассердится, отведет тебя в укромное место и отшлепает». «Да, папочка, сэр. Латиша будет хорошей девочкой. Смотри у меня». При этом он погладил Латишу по попке, скорее даже в попке, так его мясистая ладонь вцепилась в ягодицу этой самой Латиши. Тут ко мне подошел целый выводок девиц, не меньше десятка. Видимо, по местным правилам им в баре отсвечивать нельзя. Появился, подошли, выбрал, отвалили. А место занимать не надо, статус не тот. Получается, что помимо всего прочего, орден здесь зарабатывает и на недвижимости, и курорт устроили для богатеньких, где можно отрываться как угодно, не опасаясь папарацци и скандалов. И это, скорее всего, верхний слой тутошней действительности. А сейчас самое разумное — с новыми знакомыми подружиться и побольше расспросить аккуратненько так. Я указал на места за стойкой бара слева от себя, двум близняшкам-сероафриканкам, судя по чертам лица, Сомали, Эритрея или Эфиопия. Оттуда примерно. Они представились как Джеки и Джесси. Ну, если они Джеки и Джесси, то в таком случае я Ренье, князь Монако, ныне покойный. Девицы заказали какие-то экзотические коктейли. Судя по всему, безалкогольные и дорогие. Консумация называется, для незнающих. Коктейлю цена грош в базарный день. Девицы не напиваются, только писать бегают после того количества, которое поглотили. А в баре кассовый аппарат звенит, денежки заведению насчитывает. Тоже все как у людей. Потом смотрю, метродотель давешняя, которая с французским акцентом, неспешно так прошла мимо бара. Эфиопки, до того тихо сидевшие, вдруг ко мне подвинулись. Одна даже прижалась. Надзор за активностью имеется, чтобы старались. И, судя по всему, меры воздействия имеются. Не бьют, конечно, для этого клиенты имеются вроде Тома. А вот что-то другое. Не знаю, штрафы там или наряды на кухню. Но действует. Вон они как подскочили, аж в лице изменились. Чувствуется, голова умная и циничная здесь порядки придумывала. Вроде госпожи Беляевой. Ничего, если она на самый верх заберется, здесь начнется еще и не такое. В общем, стали мы с Томом дружить. С Джейком тоже стали, но он пьянее был и говорил не в попад обычно. Поэтому с ним дружили меньше. Том, предчувствуя скорый отъезд и конец удовольствий, девиц в баре разве что еще раздевать не начал. Хватал всех подряд, не разбирая, какие здесь чьи и с кем сидят. Много хохотал, еще больше острил, подчас так, что и у меня к казарменному юмору привыкшего волосы шевелились. Оттягивался Том во всю ширь. Местному Джейку я разок в пиво водочки плеснул. Себе полтинник спросил, ссылаясь на национальные традиции и то, что для нас, русских, водка необходима для поддержания жизнедеятельности. И аккуратненько так, по половинке Джейку в Гиннес перелил. В одну кружку и потом во вторую. Он же такой пьяный, что этого не заметит, так что пусть вообще отключается. Нечего к разговорам прислушиваться. Тома несло. Я подыгрывал, и в конце концов кое-что полезное он ляпнул. Пожаловался на сложности проезда к воротам. Поставили их, говорит, в закрытой зоне, хотя до открытой 50 шагов. И мучают там Тома и других несчастных проверками документов. Тот в дымину пьяный Джейк тоже решил в беседе поучаствовать и авторитетно заявил, что по-другому никак нельзя. Потому что приезжающих не выпускают за пределы острова, а местных, за исключением некоторых, не пускают в ворота, даже тех, кто на острове постоянно. Поэтому такой способ контроля самый наилучший. Вот Том захочет слетать, походится в местные пампасы. А хрен ему Тому, значит. Хочешь? переселяйся сюда вообще и отдавай к чертовой матери свои пропуска в этот мир и обратно. А захочет кто из местных, скажем, вон там он, которая клиентов за столики рассаживает, мотануть в старый свет. И ей тоже. Фигу, в общем. Нечего там слухи распространять. Поэтому только особым доверием облеченные могут туда-обратно ходить и за пределы острова в то же время ездить. Я кивнул с пониманием, как будто облеченные, потому что они знали о моих поездках по всем местным городам и весям. А косил я под приезжего, то есть чуть дурака не свалял. А дальше Том потребовал не только продолжения, но и всемерной эскалации банкета. И потащил меня с Джейком и всех девиц к себе в апартаменты. Подробности рассказывать не буду. Я довольно быстро смотался, оставив Джейка спать, а Тома гоняться за дамами, как сатира за нимфами. Единственное, что могу сказать... Все девицы прошли через изрядный тюнинг, потому что рассмотреть их в подробностях возможность представилась сразу же, как только они в дверь вошли.